Глава 20. Конец лета в Тюмени ознаменовался крайне теплой и солнечной погодой. Уже успевшие привыкнуть к осенним курткам люди с радостью щеголяли на улице в футболках, шортах и легких платьях. Благо, после обеда духота немного спала, и нам не пришлось жариться в своих костюмах. Усадьба Белорецких, в которой они сегодня принимали гостей, находилась далеко за городом, в живописном районе со своим лесом, рекой и даже горнолыжной базой. Собственно, когда-то давно здесь мы с Максимом уже были. Точнее, почти здесь. Алина нас приглашала в гости еще в младшем школьном возрасте, но в свой дом, который находится где-то тут по соседству. Успели мы тогда и покататься на ватрушках, и в хоккей поиграть, и даже немного схлестнуться с двумя также гостившими у нее графятами. Кажется, это были вяземские. Эх, детство. Веселое время было. Одна история с дедом Васей чего стоила. Это тот мой сосед по поселку, которому мы с Максимом случайно взорвали крышу. Ох, и влетело нам потом. «Алинкин дом вон там находится, за лесополосой», — указав пальчиком в сторону, прокомментировала мой рассказ княжна. «Жаль, что мне тогда не довелось с вами повеселиться». «Ну, ты еще совсем малышка была», — улыбнулся я, глядя в девушку. «Тебя бы с нами вряд ли отпустили». «Ого». Несколько грустно согласилась девушка. «А помнишь нашу самую первую встречу на дне рождения Алины?» «Еще бы», — усмехнулся я, отлично припоминая тот день. «Ты тогда забавно хохотала и кружилась на сцене. В розовом платьице с накрученными волосами и еще и эти ямочки в пухлых щечках». Последняя фраза заставила Алису немного засмущаться. «Я все помню». «Не ожидала прямо таких подробностей». Краснея и прикрывая лицо ладошками, засмеялась княжна. «От пухлых щечек, к счастью, сейчас уже ничего не осталось», — следом заметила она. «Кушать надо нормально», — подмигнул я и следом добавил. «Зато ямочки никуда не делись». Что за мода пошла у женщин всего мира на скулы, мне неведомо, но Алисе было красиво и так, что, собственно, я не преминул возможности ей сообщить. Беседа шла размеренно. Это был тот самый момент, когда мы спокойно и без всякой оглядки на время гуляли себе по саду и разговаривали обо всем на свете. Вспоминали о прошлом, о детстве, о первой симпатии и даже о том случае, когда волею судьбы мне довелось оказаться в нужном месте и в нужное время. В усадьбе Белорецких, когда рядом с ней вдруг открылась аномалия. Кто бы мог тогда подумать, что я спасаю свою будущую жену? Неожиданно Алиса стала краснеть, почти беззвучно хихикая в ладошку, чем заставила меня на нее удивленно уставиться. Тема беседы как бы располагала к этому слабо. «Просто кое-что всплыло в памяти», — начала была объясняться девушка. «Я в тот день, или, может, днем позже, когда уже отошла от первого шока, помню, пришла вечером в комнату родителей и громко им заявила, что выйду за тебя замуж». На этих словах Алиса уже откровенно залилась звонким мелодичным смехом, очевидно наслаждаясь реакцией на моем лице, после чего продолжила. «Взгляд у них был тогда еще краше, чем у тебя сейчас. Обалдели, это мягко сказано». Искрясь улыбкой, девушка наконец перестала смеяться и уже несколько сдержанней добавила. «Зная на тот момент тебя и твои способности, они сначала было решили, что ты из меня слово взял. Ну, помнишь, как тогда с Алины, чтобы она тебе с домашкой помогала?» «Помню. Отчего же нет?» Теперь и я расплылся в улыбке, представляя мысли князя и княгини на такое заявление дочери. «К слову, это было все случайно». «У нас тогда так никто не думал, кажется», — покачала головой Алиса. «В общем, разволновались они не на шутку все. А я всего лишь начиталась сказок про принцесс, которых спасает рыцарь, и они потом женятся». «И чем все кончилось?» Не смог удержаться от любопытства я, отчего-то довольно красочно представляя чувства обоих родителей. Особенно с учетом того, что я тогда был обычным. Ну ладно, пусть не совсем обычным, но все же простолюдином. «Ну, они перепугались, конечно же, хотя и пытались виду не показывать. Но я-то не глупая была, сразу все заметила, хоть и не поняла причины. Потом меня стали допрашивать, отчего испугалась уже я, и какое-то время просто молчала, отказываясь более говорить на эту тему». «Долго?» — С некоторой опаской уточнил я, мысленно возвращаясь в прошлое. «Недельку». Немного стыдливо и одновременно сдерживая смех, ответила княжна. «Потом мама все-таки осторожно все из меня выпытала». «Даже удивительно, как за это время меня не закрыли в каком-нибудь подвале?» Попытался выдавить улыбку я. «Вообще-то папа не такой», возразила мне Алиса, но, поймав мой скептичный взгляд, добавила. «Но в данном случае все же не обошлось без помощи мамы. Она убедила его не предпринимать никаких действий, пока меня не разговорит. Ну, а потом уже все само собой разрешилось». С улыбкой закончила девушка. «Вот так и спасай, принцесс», подумал я, нервно усмехнувшись и осознавая, что история для меня могла оказаться и вовсе не такой веселой. Впрочем, если уж судить трезво, Евгений Константинович, вероятно, меня бы сначала допросил, а то, что одаренному врать нельзя, я тогда уже знал. Прояснилось бы все быстро. Надеюсь. Воистину святая женщина. Знал бы эту историю раньше, приехал бы сюда не с одним, а с десятком букетов роз для нее. Княжна задорно хихикнула на мои слова, но вслух комментировать не стала, вместо чего сменила тему. «Интересно, о чем они там так долго разговаривают?» «Точно хочешь знать?» Уже с более искренним смехом уточнил я. «Еще бы!» И секунды не раздумывая ответила Алиса. К моей радости, она сейчас была в отличном настроении, а все волнение, связанное с сегодняшним днем и приемом, остались в доме, с тех пор, как мы его покинули, уходя на прогулку. «Хм... Ну тогда доложусь я тебе, что мне становится впору называть тебя дорогая. Как тебе? Звучит?» Будучи явно не в восторге, замялась Белорецкая. «А с чего это?» «Тебе известно, какой выкуп попросил твой отец?» Продолжал улыбаться я. «Тут надо понимать правильно. Говорилось все без какого-либо укора и уж точно не с целью пристыдить девушку или ее семью. Просто для меня озвученная сумма была некоторой неожиданностью, но в целом к большим тратам в связи с планируемой свадьбой я был готов, а потому с докладов бесов лишь посмеивался. Нервно так, но посмеивался». «Ну...» Теперь уже замялась сама Алиса. «Он предупреждал, что сумма будет внушительная. 500 миллионов?» «Даже не горячо». «Что, 1 миллиард?» «Скромностью ты явно пошла в мать». Качнул я головой, на что девушка прижала ладошки к губам и остановилась на месте, испуганно поглядывая в мою сторону. «Хочешь, я...» «Даже не продолжай», – перебил я. «Это я тебе так, веселье ради рассказал», – посерьезнел я. «Надо будет, и 10 заплачу». Но следом, прикусив язык, добавил. «Все же будем надеяться, что договорятся поскромнее. Нам еще замок потом с тобой строить». «Нет, я бы все-таки ему позвонила, Леша», – нахмурилась Алиса от таких неприличных сумм. «Оно ведь так может и свадьба сорваться». «Да я сам виноват», – вынужден был признаться я. «Когда на сватовство вместе с князем Меншиковым приехал император, у твоего отца не осталось выбора. Речи о скромном выкупе больше быть не могло, иначе не солидно будет перед такими сватами». «Да уж», – прикусив губу, кивнула Алиса и, немного подумав, с нескрываемым любопытством в голосе добавила. «А как ты вообще его величество на это уговорил?» «Скажешь, тоже уговорил», – улыбнулся я. «То больше шутка была, случайность. А он возьми да согласись». 3 недели назад. Покинув дворец, я пробыл в особняке всего несколько часов. За это время спустился вниз, проведал плененного графа, который теперь поселился у нас в подвальном этаже, и о судьбе которого у меня все никак не хватало времени нормально поразмыслить. Якушевы взяли мое дело в работу, подав иски в сторону Шевцовых, а также их сюзеренов. Жилины, к слову, поняв, что Дмитрий Анатольевич не торопится принимать предложение выступить их защитником в суде, очевидно пронюхали о моей с Якушевыми связи и уже успели обратиться в другое адвокатское бюро. Сам же Дмитрий Анатольевич мне пообещал, что сможет поспособствовать тому, чтобы наше дело разрабатывалось в приоритетном порядке. Но что делать с Шевцовыми до тех пор, пока не начнется суд, я не знал. Отпустить его? Глупость. Уверен, что Жилины его тут же перехватят, и до суда мы графа больше не увидим. Если увидим вообще. Отдать под стражу в тюрьму для одаренных? Так его еще не осудили, чтобы кто-то посмел туда принять целого графа. Только и оставалось держать его в тюрьме собственной, для чего, к слову, у нас и был несколько переоборудован подвальный этаж. Пришлось пригласить умельцев, которые сделали и вмонтировали в стены мощную решетку. Она превратила один из углов помещения в тюремную камеру. Подумали и об элементарных удобствах. Где спать, куда справлять нужду и на чем есть. С учетом блокиратора в виде специальных кандалов на руках Николая проблем быть не должно. Сам граф вел себя примерно. Намерений к побегу не предпринимал, отвечал на все вопросы и вообще всячески создавал впечатление адекватного и порядочного аристократа. Если бы я не знал, скольких людей кинули его хлопцы, пользуясь его же покровительством, и какой процент денег с преступных схем он себе забирал, может быть, даже и разжалобился. Возвращался я во дворец после звонка цесаревича. Глеб, очевидно, также получил сообщение, которое я через слуг отправил его отцу, и на этот раз позвонил мне лично. Переговоры с хранителями закончились, и теперь можно было побеседовать и нам с Романовыми. В чем, собственно, были заинтересованы сейчас обе стороны? «Ваше Величество!» – улыбнулся я, вставая из-за стола, когда в небольшую по дворцовым меркам залу вошел император. «Приветствую, Алексей!» Разговор практически сразу, без лишних светских расшаркиваний о здоровье и погоде, перешел к делу. «Закончились переговоры с орденцами», – начал Владимир Анатольевич. «И нам есть что обсудить». На этих словах, переглянувшись с Глебом, Романов-старший умолк, передавая слово сыну. «По итогу сегодняшних переговоров мы пришли к выводу, что сотрудничество между Российской империей и Орденом Хранителей станет весьма своевременным и нужным для безопасности мира решением. Достигнут ряд договоренностей. Например, в сфере логистики, военного и политического сотрудничества – а также взаимного доступа к критически важным ресурсам при подготовке к обороне нашей планеты. Но самое главное, пусть и на определенных условиях, мы все же дали добро на передачу своих кристаллов в пользу арктической энергетической башни. Помимо этого, мы также обязались установить на платформу и остальные камни, которые некогда оказались в пользовании у великих домов нашей империи. «Укук, мой дом отныне вновь считается великим». От этой мысли я едва сдержал улыбку на лице. Что же касалось остального сказанного, то я пока что услышал только о ряде компромиссов и послаблений в сторону Ордена. И не могу поверить, что далось это тем просто за красивые глазки. Вижу, было сделано много уступок. Не стеснялся вслух размышлять я, кивнув на слова принца. Разрешите полюбопытствовать, что получили взамен? Полный контроль над Северной башней. Отныне это наша зона ответственности, и камни более не считаются собственностью Ордена. Они это официально признают. Помимо этого, получаем доступ к некоторым их технологиям, а также ряд других мелких уступок, которые тебе будут неинтересны. «Ну почему же?» Так и воскликнул я в душе, сдерживая себя в желании отрицательно покачать головой. «Мне было все-все интересно, что связано с этой темой». Только вот цесаревич таким образом дал мне вежливо понять, что некоторые вещи престол разглашать не намерен. Впрочем, если там что-то важное и интересное, думаю, я это и так узнаю. Ну и помимо этого, из важного также стоит отметить, что мы по-прежнему не признаем титулы присягнувших Ордену Благородных. А значит, все наши прежние договоренности насчет присяги хранителям остаются в силе. Ну естественно. Не могли Романовы отказаться фактически от единственного сдерживающего фактора, которым можно было меня удержать от нежелательного для них шага. На этот раз от улыбки я сдержаться уже не смог, что не осталось для Романовых незамеченным. И если император предпочел остаться без эмоций, то Глеб мое хорошее настроение разделял. «В целом, я примерно на это и рассчитывал», – кивнул я на услышанное. «Послезавтра намереваюсь посетить совет, на который меня пригласили. По приезде обязательно посещу дворец. Теперь мы можем перейти к нашим внутренним делам. Вам известно, у кого находятся оставшиеся камни?» Задал я интересующий меня все это время вопрос. «Почти», – кивнул принц. по одному у Белорецких, Черкасовых и Меншиковых. А также считаем, что два у тебя. «Остается вопрос, где еще один?» – заключил монарх, уставившись мне в глаза. «Ну, конечно же, они знали, что во время войны с пожарскими я изобретательно умыкнул у врагов их артефакты. А вот про самый первый мой камень им было ничего не известно. Но догадки некоторые все же наверняка имелись. На уровне интуиции не больше. Впрочем, плевать на это все. Смущали меня сейчас два вопроса. Первый. Признавая, что все три камня у меня, я тем самым автоматически признаю и свое участие в пропаже и вероятной гибели Геннадия Семеновича. От этого достижения, которое, к слову, послужило не так давно поводом для нашего временного разлада с правящей семьей, я всячески пытался отвертеться. Признание это мне было совершенно ни к чему. Вторым вопросом был другой момент. Если в теории представить, что мы соберем этот барьер, спасем Землю и закроем проблему с возможным вторжением иномирцев, есть у меня стойкое ощущение, что ситуация с дележкой артефактов в какой-то момент вполне вероятно может повториться вновь. Ведь как-то же они расползлись по миру раньше. А это значило, что стоило хотя бы попытаться обзавестись какими-то гарантиями на этот счет от Романовых. А еще лучше и других великих домов нашей империи. Я уже в полной мере считал с трудом добытые трофеи своей собственностью и никому дарить их не собирался. Да и Романовы, судя по тому, что в договоре с хранителями поставили принципиальное условие о полном контроле северной платформы, подобные вероятности событий будущего также рассматривали. Хороший вопрос. Учтиво кивнул я на слова Владимира Анатольевича. Но, с вашего позволения, меня пока что больше интересует другой. Какие гарантии будут предоставлены владельцам камней, чтобы те смогли без всяких опасений и со спокойствием на душе отдать во временное пользование свое имущество ради общего блага? Услышанное заставило Романовых переглянуться. Император не сдержал улыбку и со смешком качнул головой. «Мы не заинтересованы в том, чтобы менять баланс сил в империи. И уж тем более не заинтересованы в междоусобной войне за артефакты. Договор будет фиксировать права нынешних владельцев и подкрепляться коллективной гарантией». «Что это значит?» «Это значит», — с готовностью продолжил монарх, «что если какой-то род или государство решит, что присвоить себе чужие камни — это хорошая идея, все участники договора, в том числе и наша семья, обязуются выступить единым фронтом против такого недоброжелателя, со всеми вытекающими для него последствиями». Отметив, что я, поджав губы, довольно кивнул, он добавил. «Я же говорю, мы заинтересованы в стабильности и сохранении баланса». «Это вы сейчас в этом заинтересованы. А что будет через 20 лет, или 30, или 50? Неизвестно. Как неизвестно и то, каким правителем будет наследник Глеба Романова, да и он сам. И будут ли они вообще править? Пока что звучит вполне убедительно. Но я вынужден предупредить, Ваше Величество, что буду готов отдать свои артефакты только под вдобавок еще и личные гарантии вашего рода. Мне нужна защита от преждевременной смерти или уничтожения моего рода. В таком случае мои артефакты будут завещены Ордену Хранителей». «Ордену?» – нахмурился цесаревич. «Им, под вашу клятву. Но они об этом знать не будут. Никто не будет знать, кроме тех, кого вы посчитаете нужным посвящать в эту тайну, а также узкого круга лиц внутри моей семьи. В целом, я бы сейчас и вовсе ограничился нами троими». «Это... немыслимо!» Нахмурился Глеб, переводя взгляд на отца. «Со всем уважением, Ваше Высочество, но немыслимо. Это то, что случилось почти два десятка лет назад с моим родом». Как можно спокойнее и дружелюбнее, ответил я. «В моих интересах, чтобы камни остались у меня и уж точно не попали в руки ордену». «В целом...» Нарушил молчание император. «В целом, возможно. Хороший сдерживающий фактор, я бы даже сказал. Но нужно будет хорошо подготовить договор на предмет лазеек, которые будут нам всем невыгодны». Цесаревич не сдержал удивленного взгляда в сторону отца, но следом же взял себя в руки и замер с каменной маской на лице. «Это справедливо, Ваше Величество. И если мы на этом с вами достигли некоторых формальных договоренностей, можно, дабы смягчить момент, перейти к более приятным обсуждениям». Оба Романовых смотрели на меня с недоверием. Кажись, они сейчас очень сомневались, что что-то, что может быть приятным для меня, окажется таковым и для них. Но я собирался их в этом разочаровать. Приятно разочаровать. Мне к текущему дню удалось добиться некоторых успехов на другом фронте. С большим трудом стараясь максимизировать эмоции наслаждения лицами оппонентов, начал я. В моем распоряжении оказался целый парк военной техники зарканцев. Рабочей техники. Некоторые даже с экипажем. В общем, если дворцу интересно сотрудничество в сфере изучения иноземных технологий, мы к этому готовы. Этого, конечно, стоило ожидать, но я, признаться, искренне надеялся, что все же новость окажется больше приятной, нежели чем нет. Эти-то двое в своих головах почему-то опрометчиво считали, что я был обязан им все предоставить на блюдечке, то бишь как верный слуга. Едва только получил какую-то информацию или плюшку, должен был сразу нести ее хозяину в ожидании радости от последующей за это похвалы. А я, значит, им тут сотрудничество предлагаю. И, надо понимать, будут какую-то выгоду с этого иметь. И, надо понимать, на детородном органе крутил все обязательства верного вассала в трудный для империи час все отдать даром ради всеобщего спасения. Хотя, может, и ошибаюсь, конечно. Напридумывал тут себе с чего-то вдруг. Однако на почти десяток секунд на лицах обоих Романовых, казалось, все было более чем ясно отражено. «Ух, прошу прощения». Нацепив на лицо маску сожаления и печали, произнес я. «Я, видно, переоценил важность новости. Что ж, тогда, скорее всего, прикажу все уничтожить и считайте вопрос закрыт. Нечего нам этими всякими технологиями баловаться». «Не ерничай!» Нахмурившись, грозно бросил император, но следом уже мягче продолжил. «Предложение хорошее. Мы его обсудим отдельно и будем работать». «Да что тут обсуждать? Тут же поменялся я в лице. У меня все уже готово». На этих словах у меня на коленях появилась толстая папочка, которую я медленным и неспешным движением положил на стол и толкнул в сторону собеседников. Аккуратно и медленно все делалось, чтобы не нервировать охрану. Меня частенько предупреждали, чтобы я с помощью бесов во дворец ничего не проносил. Здесь вообще досмотры были положены перед аудиенцией с императором или наследником. Правда, в моем случае этого никогда не делалось. Бесполезно. Подвохов там никаких нет, Ваше Величество. Я за то, чтобы между нами были хорошие отношения. Попытался сгладить момент я, выдавив неловкую улыбку. Но наперед добавлю, что там отдельным условием прописано жалование благородных титулов моим друзьям. Остапову Степану и Аверину Максиму. «Наглости тебе не занимать», – проворчал цесаревич, осторожно открывая папку и пробегая взглядом по первому листу. «Дело, в общем-то, бесполезное. Тут понимающих людей надо звать, чтобы изучали и выкладывали краткую выжимку. Чего хочу я и чего ожидают от них, а также что предлагаю и на что надеюсь». В противном случае на ознакомление уйдет слишком много времени, что явно не вписывается в формат сегодняшней беседы. «Отнюдь не хотел оставлять у вас такое впечатление», – качнул головой я, не допуская в голосе и тени несерьезности. «Техника, к слову, у наших врагов и правда впечатляет. Там накопитель с видеозаписями и фотографиями тоже имеется. А что касается моих друзей, то...» Честно говоря, с учетом их заслуг перед государством... В общем, смею считать, что подобное решение вам будет только в радость. По поводу происходящего аттракциона доброты и щедрости с моей стороны, это я неспроста. Своими силами изучать и разрабатывать такие проекты, тут даже можно и не мечтать. Хотя я честно пытался. Но очень быстро выяснилось, что будет большим прорывом, если сможем справиться без помощи других государств. «Должен признаться...» Начал говорить цесаревич, закрывая папку. «Еще в начале этой встречи я намеревался тебе сообщить о том, что мы хотим закрыть вопрос с Пожарским. Думаю, ты уже сделал нужные выводы из этого дела и понимаешь наши отношения насчет убийств аристократов древней крови. Это ходьба по краю, Алексей, и мы вынуждены предостеречь тебя от таких действий. К сегодняшнему дню, учитывая, что добра и пользы для Империи и нашей семьи ты приносишь в разы больше, чем вреда, у нас не было серьезного желания устроить разлад между твоим родом и престолом, тем более в свете приближающейся свадьбы. Ввиду сказанного, вопрос со смертью Пожарского можно считать закрытым. Но не закрыт вопрос о том артефакте, который пропал вместе с князем из замка в ту ночь. Так же спокойно, как и сын, произнес Владимир Анатольевич. Думаю, я смогу найти этот камень для столь благородной задачи. Подбирая слова, ответил я. «Принимается», – вздохнул принц, очевидно отмечая, что напрямую вину на себя за смерть князя я все-таки принимать не стал. «Конечно же не стал. Мне их догадки до одного места. И создавать не самый лучший прецедент на ровном месте я точно не хотел. Если уж решил не признавать изначально, значит придется идти до конца». «Получается, как мы и думали, у тебя сейчас два камня». Монарх отреагировал более спокойно, словно именно этого от меня и ожидал. «Я могу предоставить три камня», — на свой лад ответил я. «Три?» «Три, ваше величество», — ответил я. «А чего скрывать-то? Если уж у нас мир, дружба и все такое, то надо работать сообща. А без одного камня барьер над планетой, как я понял, мы нормальный все равно поднять не сможем. Да и гарантии мне их нужны на все три камня, а не на два. Или не дам ни одного. Хотя нет. Дам. Куда денусь? Планета важнее личных закидонов. Но потом. Даже не буду спрашивать». «А мне интересно», — уставился на меня Романов-старший. «Первый с Зорницы. Ну, помните ту самую скандально известную?» Романовы переглянулись. «Однако...» Я и не ожидал, что эта тема их так заинтересует, а сам факт того, что свой камень я унес именно оттуда, так удивит моих оппонентов. Впрочем, разговор все же переменился на другую тему. «Ладно, это, конечно, очень интересно, и мы будем ждать от тебя подробный и обстоятельный рассказ на этот счет. Но уже в другой вечер. Сегодня время подходит к концу. У нас сейчас другая встреча». С явным сожалением в голосе отозвался император. «Понимаю», – кивнул я. «Честно говоря, уже и сам изрядно устал и очень хотел домой». «Если еще что-то хотел нам рассказать или на что-то ограбить, говори. У нас имеется пару минут, пока гости провожают в другой зал», – расплылся в улыбке Владимир Анатольевич. «Прямо таки искушаете, ваше величество», — усмехнулся я, отмечая откровенно поднявшееся настроение монарха. «Еще бы! Местонахождение всех камней им теперь известно, и одной задачей фактически у Романовых стало сейчас меньше. Одной серьезной задачей. В общем-то, рассказывать больше сегодня ничего не буду. Там быстро не получится, но есть другой вариант». На этих словах я положил на стол перед Романовыми еще одну папку. «Это результаты допросов пленных ящеров. Много интересного и познавательного. Я эту папку тоже собирался в самом начале встречи отдать, но разговор пошел иначе. Пожал я плечами и мельком оглядел вновь заинтересованные лица собеседников. Судя по всему, ни к какому гостю им сейчас из этой залы уходить не хочется». «Уважил», — кивнул император. «Это ты сейчас очень вовремя». «А насчет ограбить...» — улыбнулся я, внезапно одолеваемый странной идеей, которая посетила мой мозг в эту секунду. «То только если украсть ваше время», — произнес я и, не дожидаясь реакции собеседников, тут же добавил. «Мне сват нужен. Ну, то есть жениться собираюсь. Кто-то свататься должен поехать. С вами точно не откажут». На этой фразе хохотнул я, представляя лицо дяди Жени, когда он узнает, кто к нему в гости летит. Если, конечно, император на эту глупую авантюру согласится. А он взял и согласился. «Свататься поехать? А чего нет? Сделаем!» Расплылся он в подозрительной улыбке. «А к кому, кстати?» «К Белорецким. К князю Белорецкому». На всякий случай уточнил я. сейчас!» «Тебя послушать все так просто?» Усмехнувшись, покачала головой княжна. Рассказывать подробности минувшей встречи с Романовыми было сейчас совершенно не к месту, да и не думал я, что Алисе это будет интересно. Тем временем она продолжила разговор. «Часто приходится бывать во дворце?» «К сожалению, в последнее время, да. Сама же знаешь, что сейчас происходит». «Знаю», – с грустью кивнув, ответила девушка. «И это меня очень пугает. Особенно теперь, когда между нами только все наладилось». «Напротив, тебе стоит радоваться», – заботливо оглядев Алису, ответил я. «Теперь у меня есть стимул как можно быстрее с ними закончить и вернуться назад. Кому интересно долго воевать, когда дома ждет молодая жена?» «Ты думаешь, все-таки придется?» Выдавила улыбку она, пропуская мимо мой лукавый взгляд. «Уверен», – вздохнул я. «Алису к тому, что совсем скоро произойдет, стоило готовить заранее, и лелеять в ней неизбыточные надежды на мир я не хотел. Тем труднее потом будет принять реальность. А насчет предопределенности будущего... то тут я не пессимист, просто у Сони случилось очередное видение, а я этим самым видением был расположен доверять». «Как продвигаются дела с щитом?» В очередной раз сменила тему девушка. «Последние 2 недели я отсутствовал в стране, и невеста была в курсе моих дел. С учетом ее нового статуса я старался периодически звонить и, несмотря на занятость, поддерживать связь с возлюбленной. Медленно. Маджапахит колеблется. Но на них сейчас лежат все санкции мира. Думаю, долго не выдержат и выдадут оставшиеся 2 камня. Вопрос, как долго они будут тянуть кота за хвост?» – улыбнулся я. «Впрочем, они-то как раз совсем не проблема. Куда хуже ситуация с Габоном. Там, как я тебе раньше рассказывал, утеряно аж 8 камней. Непозволительно много для такой маленькой страны и населения, как считает Совет Хранителей. Впрочем, я с ними согласен. Все последние недели я исследую эту страну, собираю слухи, данные. В общем, работы у меня с моими бесами там хоть отбавляй. Камни предстоит не только найти, но и забрать. Потому как сами их отдавать местные ни в какую не хотят. И плевали они на все проблемы остального мира», – недовольно усмехнувшись, закончил я. «Может, меня с собой возьмешь? Я бы чем-нибудь помогла», – улыбнулась княжна. «Хм, а ведь идея. Нагоним им туда зимы и снега. Скажем, богов гневят», – стал вслух размышлять я. «Обязательно подумаю». В этот момент от Кали поступило сообщение, и я, повернувшись к Алисе, предложил ей возвращаться назад в особняк. Хотя, если судить по размаху и роскоши, с которой был отстроен дом князя, его впору было называть дворцом. Впрочем, не считая самих белорецких, все его так и называли. Внутри играла музыка, немногочисленные гости веселились в общей зале, где от стола к столу бесконечно сновали слуги, разнося горячие и крепкие напитки. Не считая Романовых и их свиты, здесь были почти все свои. Меншиковы в практически полном составе, разве что наследник рода прибыть не смог, да прадеда уже тревожить тоже не стали. Прибыли из столицы все мои друзья, в том числе и Настя Воронцова. Ну и, конечно же, присутствовала семья Алины, а также некоторые гости из ближнего круга белорецких, которых позвал сам князь. Впрочем, сами сваты своей мужской компанией сидели за столом в отдельной зале. Князь Белорецкий, его брат Сергей Константинович, наш император, а также князь Меншиков, которого я пригласил в качестве свата на это мероприятие еще до того, как договорился с Романовым. Но был и еще один персонаж, который наряду с 2 сватами с нашей стороны присутствовал в помещении. Им, кто бы мог подумать, оказался мой много раз прапрадед. Да, Самаэль тоже заявил о желании участвовать в переговорах и последующем за ним рукобитии, и после некоторых бесед с ним на эту тему я противиться ему в этом не стал. Шутка ли, но отношения с архидемоном чуточку наладились. Меня просят явиться. Заглянув в глаза девушки, едва бесы нас перенесли в дом, произнес я и, чмокнув ее в щеку, добавил: «Увидимся позже». Алиса на это, улыбнувшись, кивнула, после чего я направился в сторону помещения, где на протяжении последних 3 часов вели жаркую беседу главы сильнейших аристократических домов империи. «Алексей!» Едва я вошел внутрь залы, где сидели уже изрядно покрасневшие сваты, произнес император. «Договорились, считай. Согласились, белорецкие, тебе невесту отдать?» «Свадьбе быть!» Довольно кивнув, отозвался я. «Прекрасный тост!» Тут же салютовал дед, тот, что Меншиков. 5 кубков следом же столкнулись над центром стола, после чего мужчины весело их осушили и со стуком поставили на место. Дядя Сергей, тот, что отец Алины, принялся наливать всем по новой. Это было как-то странно, но Самаэль весьма живо вписался в собравшуюся компанию и, судя по виду, даже старательно изображал опьянение. «Кхм-кхм!» Привлек внимание я. «Рукобитие?» 6,5 миллиардов!» На всякий случай уточнил император, хотя финансовые договоренности с ним были обсуждены заранее. Все взгляды присутствующих устремились в мою сторону. «Невеста хорошая! Отчий дом придется уважить!» Выдавил улыбку я. На этих словах сваты поднялись из-за стола, после чего князь Белорецкий пожал протянутую императором руку. Следом рукопожатиями стали обмениваться все присутствующие. «За молодых!» – вновь салютовал кубком князь Меншиков. «За молодых!» – поддерживал его Евгений Константинович. «Ну вот и договорились!» – выдохнул я. «Хотя за 6,5-то... еще бы не договорились!» В этот момент в помещение ворвался цесаревич. Глеб прибыл в Тюмень вместе с отцом, и по примеру нас с Алисой, пока старшие решали главный вопрос вечера, гулял с Викторией по саду. «Отец!» С трудом сдерживая эмоции, привлек внимание присутствующих он. «Господа, кажется, началось!» «Что началось?» Первым отозвался Меншиков. «Спутники зафиксировали неопознанное космическое тело в Солнечной системе. Объект стремительно движется в сторону нашей планеты!» «Твою мать! Выбрали же день для визита, сука!» Конец 15-й книги. Текст читал Александр Солоненко.